«Я же говорю, уйдем из общины», — напомнил Лопарев. «Куда же, Саша, куда? К еретикам или к царским висельникам? Ни ты невольный, и я птица со связанными крыльями. На первой же версте остановят и тебя повяжут в цепи. А как же я? Куда тогда?» Лопарев ничего утешительного придумать не мог. Сам знал, куда ни сунь нос чужие. Невиданное жительство незнакомых в неведомой Сибири. Ефимия догадалась, о чем думал. «Одна у нас дорога в общину. Бог даст, и цель откроется, тогда уйдем». «Как ты будешь с Макеем, когда он вернется?» «Не надо, Александра, и без того страшно. Пойду я, милый, не держи меня. Сами себя погубить можем. Прости меня. Я ждать буду. Иисусова праведника помни». «Другой дороги нет, Александра. Ждать надо, терпеть надо. Вся Русь терпит, слышь, и ушла». Минул пасмурный субботний день, и настал вечер. Лопарев сидел у костра, в который раз перечитывая пачпорт странника-пустынника. «Объявитель сего, раб Божий Иисуса Христа, праведник, уволен из Иерусалима, града Божия, в разные города и селения Святой Руси ради души прокормления, промышлять ему праведными трудами и работами, еже работать и с прилежанием, и пить и есть с воздержанием. Против всех не прикословить, убивающих тело не бояться, и терпением укрепляться, ходить правым путем во Христе, дабы не задерживали бесы раба Божия нигде. Аминь. Утверди мя, Господи, во святых заповедях стояти, и от востока Тебе, Христе, к западу, сирич к Антихристу, не отступати. Господи Иисусе, просвещение мое и Спаситель мой, аще ополчиться на мя полк не убоюся. Покой мой, Бог, прибежище Христос, покровитель Дух Святой. А как я сего не буду соблюдать, и то посля много буду плакать и рыдать. А кто стрянного мя принять и в дом свой боится, тот не хочет с господином моим знатися. А царь мой и господин Иисус Христос, Сын Божий. Аминь. Дан сей пачпорт из Соловецкой обители праведников на один век, а по истечении срока явится мне на страшный Христов суд. Имя праведника, раб Божий, а притч других имен нету. Явлен пачпорт в святую ризницу Соловецкого монастыря и в книгу животную под номером будущего века прописан и печатью обители праведников припечатан на веки вечные. Аминь. Пачпорт был написан тушью на толстой бумаге, уже пожелтевшей, с переломами на сгибах. Стояли какие-то неразборчивые подписи соловецких праведников и большущая печать. С такими пачпортами во времена Разина и Пугачева соловецкие странники хаживали по всей Руси из губернии в губернию. И если праведник умирал в дороге, пачпорт передавался в другие надежные руки, и слово Божье шло дальше. Потому-то в пачпорте и не указывались имя владельца или приметы, и кто знает, кто и где скитался по Руси с этим пачпортом, прописанным в книгу животную под номером будущего века. До Амвросия Лексинского, покуда он не попал в руки Ефимии, а от нее к беглому Лопареву. Не хотел бы Лопарев предъявить этот сомнительный пачпорт старцу Филарету, но он дал слово Ефимии, что явится в общину с пачпортом, неведомо кем оставленным, на суку березы. Субботняя ночь. Где-то в степи вышел из рощи и увидел, как вдали двигалась черная поющая лавина людей, озаряемая трепетными огоньками свечей. Пение все ближе и ближе. Это же все вздор, и я должен поверить во всю эту чепуху, да еще представиться каким-то пустынником с дурацким пачпортом, — думал Лопарев. А поющая толпа придвинулась сажений на сто от рощи. Впереди шел старец Филарет и вел кобылицу. Но жеребенка не было с ней, не поймали, может. Кобылица скакала на трех ногах. Иисусе сладкий, Иисусе сладчайший, Иисусе пресладкий, Иисусе многомилостивый, трубно тянули выступающие впереди праведники, апостолы с иконами.